Глава 10. Слезы непрерывными ручьями стекали по щекам. Я не пыталась успокоиться. Мне надо было выплеснуть весь накопившийся негатив. Как бы и не уговаривала себя быть сильной, не получается. Одна только потеря родителей выбила землю из-под ног. А теперь я еще осознала, насколько ужасны мои недавно приобретенные способности убивать все живое вокруг. Раньше это было словно шутка, слишком не смешная, но все-таки шутка. А сейчас, после непримечательного испытания, самая настоящая реальность. Сказочный мир на глазах разрушился, стоило закрыть за собой ту дверь, услышать рассказ Ишизы и понять всю сущность магии, что незаконно проникла в меня. Рыдала я до тех пор, пока не услышала грохот за спиной. Слезы вмиг исчезли из-за размеренных ударов в стороне вперемешку с подрагивающей землей. «Ты зачем шуметь?» И я увидела эту громадину. «Великан!» Передо мной вырос страшный, огромный великанище. Я забыла, что значит разговаривать, издавать звуки и вообще шевелиться. В памяти еще была свежая информация из книги. И там точно было о том, что это ест людей. Может, написанная выдумка? Как только невероятных размеров нога опустилась на землю совсем рядом, меня прорвало. «А-а-а!» Завизжала, что было силы, и пустилась бежать, как никогда не бегала. Великан наклонился, собрал мое хрупкое, коим-то никогда не считалось, тельце в охапку и потряс так, что чуть сам мозг не вылетел из черепа. Про остальные внутренности говорить нечего. «А-а-а!» Закричала я еще громче, видя перед собой невиданных размеров нос и глаза с тупым видом, рассматривающие находку в лице обычного человека. Ко мне начал приближаться большой грязный ноготь. Сперва завис невдалеке, а потом с ускорением полетел к моей маленькой голове. Я получила увесистый щелбан, больше похожий на удар молота, после которого все вокруг заполнила темнота. Она долго не хотела уходить. Я не сразу поняла, что причина была не в моих зрительных способностях, а совершенно в другом. Глаза раз за разом открывались, но не могли ничего увидеть. Голова гудела. И были только звуки. Слышалось трение какого-то большого предмета о землю, словно двигали шкаф по асфальту. Машина заехала на дорогу со множеством мелких камешков. Или вообще кто-то тянул здоровенный камень вместо того, чтобы его перекатывать. Я чуть ли не подпрыгивала от этих звуков, одновременно пытаясь побороть темноту. Но она не проходила, навалилась со всех сторон и давила, делала беспомощной. У меня не получалось двигаться, каждый раз я упиралась руками во что-то твердое и шершавое. «О, нет, меня заперли! Неужели была в отключке и ничего не заметила?» «А-а-а!» Наконец вспомнила, что тоже умею издавать звуки, и начала колотить во что-то перед собой. Места не хватало. Ко мне начала подбираться паника, оставляя только возможность кричать и без остановки бить кулаками в непонятную стену. «Ты зачем в ящик?» — услышала медленно выговариваемые слова, заставляющие замереть от одной только громкости. «Убежать, может. Не люблю людей. Хитрые, но вкусные». Второй голос оказался чуть тише, но от него также волоски на руках вставали дыбом. «Вкусные? Что? О нет, только не это, книги не врали. Они меня съедят». Так захотелось прикрыть ладонями лицо, но те вновь уперлись в твердую поверхность. Я больше не колотила, теперь только сердце неистово билось от страха. Его удары отдавались в ушах, не позволяя услышать ничего извне. «Спокойно, не паникуй». Мои пальцы дотронулись до шершавой поверхности. Со слов великана стало понятно, почему я не могу ничего рассмотреть перед своим носом. Я всего лишь оказалась заперта в ящике. «Подумаешь, ничего такого. Обычный ящик». Но мне не удавалось успокоиться. Ведь это только начало. Дальше меня съедят, проглотят целиком и даже не подавятся. Сердце с новой силой стало барабанить о ребра, пытаясь выскочить и не стать обедом для каких-то великанов. Я бы тоже с удовольствием последовала за ним, вот только не могу, не умею. Не знаю как. «Думай, думай же, хватит раскисать». Но проще поддаться, так же, как с Мисуней, легче подчиниться и пойти на поводу у более сильного противника. Они ведь огромные, что я против них могу? «Вот тупая овца! Снова влезла, куда не надо! И зачем ты пошла в этот лес? Чего тебя вообще в них так тянет, идиотка безмозглая?» Я часто задышала, пытаясь унять подступившую панику. Сама стала виной всему. потому что надо было смотреть, куда иду, не действовать на эмоциях, следить за собой. «Спокойно, сейчас я что-нибудь придумаю. Но что я могу?» Руку с трудом удалось поднять вверх, чтобы вытереть проступившие слезы. «Если укушу за палец это существо, то только свои зубы сломаю. Ткнуть ногой в глаз не дотянусь. А если и выйдет, то есть второй. Бегаю я слишком медленно, в зубах не застряну, глотку не смогу проткнуть мечом, его просто у меня нет. И что мне остается? Стать ужином или завтраком, обычным перекусом. А потом мои кости выплюнут, и останется только память об Алисе». «Стоп!» — неожиданная мысль вмиг высушила все слезы. «Я ведь некромант, как бы». «Что?» — прошептала на выдохе. «Что я могу?» И начала выискивать в окружающей меня темноте хоть какую-то подсказку. «Но я ведь что-то могу, правда?» Вдалеке до сих пор продолжал раздаваться звук громкого трения. Великаны не разговаривали, но постоянно напоминали о своем присутствии, добавляя моим нервным клеткам больше работы. В памяти всплывали строчки из книги, но ни одна из них не подходила. Да и энергию я недавно выплеснула в ту могилу. Хотя своей же паникой и страхом смогла слегка напитать себя. Оно чувствовалось, снова зарождалось внутри. Мне всего лишь надо было опять испытать те же эмоции. «Да ты издеваешься», — стукнула себе по ноге. Как только я осознала свою возможную силу, весь страх словно улетучился. Паника сама прошла, оставляя лишь далекие отголоски в памяти. Теперь мысли не наполнялись ненужными предположениями возможной участи. И чем теперь подпитываться? У меня ведь немного накопилось. Ладно, с этим разберемся. Что я могу? Они меня достанут, а я за горло, как ту старушенцию. Нет, у этих объем побольше будет. Вряд ли удастся с таким справиться. Да и не чувствую внутри столько силы. Тем более их двое, если не больше. Как я на них руку подниму? Меня сгребут в охапку, и тогда поминай, как звали. Какие в книге были заклинания? Поднятие трупов? А где я тела возьму, и что они сделают? Да мертвяков растопчут одной левой и даже не заметят. О, стрелять сгустком зеленой энергии можно. А это подействует? Вон у них кожа какая толстая. Что еще? Духов вызывать. Как это использовать против великанов? «Да», — покачала я головой, — «вот и владей магией». И снова стукнула по крышке ящика. «Идиотское дерево». «Подожди. В книге еще что-то было про неживую органику и неорганику. А крышка у нас является органикой? И почему я не прочитала подробнее об этом? Ладно, попробуем так. Если это магия смерти, тогда она умерщвляет. Про железо помню, заставляет покрываться ржавчиной. А с деревом какой процесс?» «О, у старых деревьев кора хорошо отрывается, да и само ломается легко. Может, пепел?» «Нет, вряд ли именно это должно быть конечным результатом. Так скорее после огня. А вот чтобы ломалось, труха. Становиться трухой. Надеюсь, права». Выдохнула я и приложила ладонь к крышке. Толком не появилось понимания, как именно работает магия, ведь все предыдущие разы были какими-то импульсивными, на порыве. Я закрыла глаза и попыталась воспроизвести в голове процесс превращения дерева в труху. С первого раза не удалось сложить цельную картину. Просто виделось изначальное состояние, а потом конечное. Но что-то подсказывало, этого недостаточно. Я сосредоточилась еще раз и теперь начала составлять последовательность из небольших изменений. Красивая шершавая доска становится темнее, постепенно скукоживается, словно высыхает, а потом не выдерживает собственного веса, ломается и сыплется. Как-то так. Я потерла пальцами ладони и снова приложила к крышке. Теперь предстояло добавить ко всему еще и магию. Я закрыла глаза, постаралась собрать со всех участков тела энергию, словно сдирая прилипший слой, и направить ее в общий поток, что устремился извилистой змейкой в мою правую ладонь. В то же время видела перед внутренним взором, как деревяшка надо мной становится трухой и вскоре рассыпается. Я действовала по наитию, искренне захотела, чтобы именно такая участь постигла этот предмет. «Да!» — на радостях вскрикнула, откидывая с лица остатки ранее крепкой крышки. В мои глаза ударил тусклый свет. Вверху заметила покатый свод большой пещеры, слегка округлой формы. Я села, высматривая выход, который нашла в дальнем от меня конце этого жилища, и только вновь услышав грохот, посмотрела в центр, где находились два великана возле большого костра. «Неужели я вслух сказала? Надо ведь было тихо!» «Ты испортила!» Громадина начал вставать, явно направляясь ко мне. «Ой-ой!» Я сразу же дернулась выкарабкиваться. Но обломки мешали, платье цеплялось за все подряд, юбки путались в ногах. Не успела я перелезть через край, как меня взяли за ногу и понесли куда-то головой вниз. «Давай сейчас съедим», — прогрохотал второй. И меня кинули через огонь сказавшему. Сразу подхватили, также взяли за одну ногу, поднесли ко рту и показали там зияющую пустоту. Почему-то даже в этот момент не вернулась былая паника. Она ушла еще в том закрытом ящике. Я не кричала, не верещала, просто высматривала возможность выбраться, потому что так надо, ведь кроме меня самой никто не спасет от участи стать обычным перекусом. Теперь не хотелось так быстро сдаваться. Я определенно что-то могу. Во время полета заметила много костей невдалеке от великанов. Они валялись на земле. Некоторые были вкопаны, другие поломаны или вообще цельные. Мне на глаза попались даже черепки. Ох! Сердце начало бешено колотиться. Они дали наглядный пример, какая участь ожидает меня, если ничего не придумаю. Мои кости могут пополнить эту свалку. Стоп! Вот оно! Я ведь могу ими управлять! Как раз в то время, когда неприятное дыхание великана коснулось меня, а его рот стремительно начал приближаться, я попыталась быстро напитаться мертвой энергией этих костей и заставить их двигаться. Но они не захотели слушаться. Останки неведомых существ слегка пошевелились и издали тихий лязг. Хотя и этого хватило, чтобы мое местоположение резко изменилось. Теперь я просто висела, находясь в опущенной вниз руке, хозяин которой высматривал источник шума. Времени явно оставалось мало, ведь великаны ничего не найдут и снова примутся за еду. Энергии тут оказалось очень много. Она тянулась не только из этой кучи, но и из других мест пещеры. Я ее словно вдыхала, только не через нос, втягивала, принимала, вновь ощущала холодное наполнение. Попробовала еще раз привести в движение кости, но вновь не удалось. Юбка от платья окончательно сползла, закрывая весь обзор. Приходилось одной рукой открывать себе лицо, а другую вытягивать, чтобы на расстоянии ухватиться хотя бы за одну грязно-белую кость, как это проделывало с горлом Мисуни. Но предмет выскальзывал. «Никого!» — прогремели сверху. И уже казалось, я не смогу ничего сделать. Пришла пора отчаяться, бросить попытки, просто сдаться, опустить руки и в виде перевернутой чашки с ножками стать обычным завтраком. Но глупо быть некромантом и спасовать перед смертельной опасностью. Ведь чувствую, что сильна, знаю, что выход есть, но не представляю, какой. Вновь повернула голову, чтобы видеть кости. Великаны перестали топтаться на одном месте и медленно возвращались к костру. А я удалялась от своего спасения, от останков давно перегнивших трупов. «Думай, Алиса», — беззвучно уговаривала себя одним шевелением губ. Я снова потянулась к куче рукой, пытаясь поднять. Прилагала много усилий, старалась хотя бы мысленно представить их тяжесть и оторвать от земли. Но что-то в моем методе было не так, ведь не работает. А если представила вместо костей переливающуюся зеленую дымку, словно нет той тяжести, а только легкость, будто грязно-белая оболочка — иллюзия, которая мешает понять их истинную сущность. И удалось, я поняла, ведь они так же, как сейчас мои клетки тела, наполнены энергией. И именно ею надо управлять. Не твердой частью, а незримой, салатовой, магической составляющей. Теперь они стали повиноваться одному только желанию. Мой воспаленный мозг кое-что придумал и без промедления принялся с помощью магии смерти воплощать это в реальность. Постепенно из отдельных маленьких частей начал вырисовываться огромный скелет. Сперва появились ступни, потом ноги, туловище, руки и, под конец, голова. С ней оказалось сложнее всего. Черепков огромных не нашлось, поэтому она была составлена в виде маски из небольших костей. В остальных местах стыки тоже не очень красивыми получились, но в целом на скелет был похож, да еще и по размеру превышал великанов. Сложно оказалось проделывать это вверх ногами, зато я знала, что мне удалось, ведь в последний момент в выемках для глаз зажглись салатовые огоньки. Сделать-то я сделала, но снова наткнулась на препятствие. Управлять им не умею. Два живых существа давно стояли на ногах и только начали пятиться. Я не обращала на них внимания, тут другая задача была. Мысленно попросила гигантский скелет взять великана, что до сих пор меня держал, за горло. Но никто не послушался. Еще раз попросила. Тщетно. умоляла хотя бы шевельнуться, какие только просьбы не выказывала. «Ладно, тогда давай иначе». Приподняла повыше край платья, внимательно посмотрела на свое сооружение и на этот раз приказала. «Удалось». Великаны расходились в разные стороны. Один взял дубину, а второй, мой, направлялся к выходу. «Не выйдет». Это большое сооружение под моим чутким руководством за два шага настигло первого, взяло того за горло, подняло над землей и кинуло через всю пещеру. Грохот стоял неописуемый. Здоровяк стукнулся о стену и просто упал, явно потеряв сознание. Вдруг, вместо того, чтобы продолжать висеть вниз головой, я полетела по дуге вперед, быстро приближаясь к костру. Меня кинули, не заботясь, что не умею держаться в воздухе и огнем совершенно не владею. «Скелетик, лови!» — закричала, что было мочи. Когда я почти познакомилась с обжигающими языками пламени, меня поймали довольно быстро и ловко. Вскоре костяная рука поставила меня на землю, и я повернулась ко второму великану. Он явно таким образом собрался выкинуть оказавшуюся на что-то способной еду, просто чтобы спастись. Невероятных размеров живое существо почти добралось до выхода. «Ты!» — указала я на него пальцем, придавая больше строгости голосу. «Веди меня к саду Каесара». И, чтобы меня послушали, приказала своему беленькому взять гиганта за горло и прижать к стене. На этот раз кидать никого не понадобилось. Оказалось, великаны не такие уж и страшные. Вроде огромный, способен без особого труда съесть человека, но увидел обычный скелет и затрясся. А мог хотя бы взять дубину, развалить плохо состыкованные кости, затоптать меня в конце концов. Но великан часто закивал и без лишних вопросов отправился к заданной точке. Мы шли полдня. Сначала я топала на своих двоих. Чаще подбегала, потому что сложно угнаться за громадинами, но потом сдалась. Я попросила, ну, как попросила, приказала беленькому взять меня на руки к себе. Отвратно было сидеть на костях, но лучше так, чем упустить великана и вновь заблудиться в этом лесу. И только когда мы вышли к знакомой дорожке, меня вернули на землю. «Ступай домой и больше сюда не приходи», — грозно указала пальцем великану в обратную сторону. Тот громко вздохнул и послушался, а я вдобавок послала своего уполномоченного проследить за гигантом и остаться в той пещере. Он, конечно же, скоро развалится, но маленькими костяшками еще долго будет напоминать о себе. Нечего было меня пытаться съесть. И только когда я осталась одна, ощутила весь ужас, что раньше удивительным образом подавлялся. Сердце начало бешено стучать, в голове появился гул, руки затряслись, ноги перестали держать. Я обессиленно упала на колени. Какой ужас! Из глаз брызнули слезы. Ком застрял в горле, внутри все пульсировало. Даже обычный вдох-выдох не получалось сделать. И на коленях стало сложно сидеть. Я упала на бок, подтянула ноги к себе и ощутила дикую дрожь во всем теле. Прикрыла глаза, представила маму с папой, но стало только хуже. Так я и лежала на дорожке с опущенными веками и видела перед внутренним взором своих родителей, сидящих рядом. Они утешали, подбадривали, заботились, любили свою дочурку. Я понимала, что это только плод моего воображения, однако бороться с навалившейся тяжестью не находилось сил, да и не хотелось. Я была слабой, маленькой девочкой, которая не готова к подобным испытаниям. Алиса ведь не управляет скелетами, не указывает, что надо делать великанам, не использует магию смерти. По ощущениям, прошло много времени перед тем, как меня отпустило. Я с трудом смогла подняться на ноги. Они тряслись, и леденящая сила внутри пульсировала. От нее снова надо было избавляться. К людям нельзя с ней. Ориентироваться на местности у меня всегда получалось с трудом, но на этот раз я без особых усилий смогла почуять могилки. Я шла через кусты, небольшие поляны, беседки, не собираясь обходить, напролом. Перелезала, но не сворачивала. Нашла крайнюю могилу и повторила вчерашнее действие. На этот раз было не так много энергии, но я нуждалась в высвобождении. И только потом я побрела к замку. Время было послеобеденное, живот громко урчал, ноги нещадно болели. Я старалась не попадаться людям на глаза и пряталась то за деревом в саду, то за углом или декоративной стойкой в замке. До комнаты еле дошла. «Ох!» — первое, что услышала, открыв дверь в свою бежевенькую. «Что это с вами?» Несси подбежала ко мне, подхватила под руку и повела к креслу. Я не знала, как выгляжу, пока не увидела это в зеркале. Волосы были взъерошены, висели какими-то кусками. В них виднелось много маленьких деревяшек. Ранее красивое платье превратилось в набор свисающих грязных лоскутов. Бледно-белое лицо довершало прекрасную картину. И только черные глаза оставались такими же, как всегда, выделяясь на фоне всего остального. Анелия усадила меня на кресло и побежала в ванную комнату. Через пару минут Несси вернулась, помогла снять подобие платья и повела купаться. Она не отходила, поддерживала, направляла, помогла забраться в теплую воду. Та быстро начала согревать мою кожу, но не смогла также подействовать на внутреннюю составляющую. Я долго лежала, просила два раза подлить горячей воды, как только она остывала. И только раз за разом мой мозг отключался, явно намереваясь погрузиться в сон. Я не знаю, уснула на самом деле или мне просто показалось, но в какой-то момент, открыв глаза, стала чувствовать себя намного лучше. Рядом продолжала сидеть она, моя Анелия с бледным лицом и выбившимися из постоянно тугого пучка светлыми волосами. Она покачивалась взад-вперед и смотрела на меня испуганными серыми глазами. Такая милая, маленькая горничная, которая толком и не знает, кто я такая, а уже волнуется. «Спасибо». Мне не удалось повысить голос громче шепота. Несси быстро поднялась, потрогала мой лоб, помогла встать и вылезти из ванны. «Я вам принесу еды, попрошу, как Йена», — тихо проговорила она и быстро выбежала из комнаты. А у меня образовалась какая-то пустота внутри. Исчезли желания, мысли, даже ощущения пропали. Не было дела до окружающего мира и до самой себя. Просто оказалось слишком сложно стать на какое-то время Алессандрой, владеющей самой настоящей магией смерти. Укутавшись в теплый бежевый халат, я подошла к своему ковру и плюхнулась на него. Мягкие ворсинки приятно начали прикасаться к моей коже. Я провела по нему рукой и прикрыла глаза. «Пуэлинья!» — встревоженный голос у дверей прервал былое спокойствие. «Алиса, вы в порядке?» В ответ я подняла руку и показала большой палец вверх. Не хотелось поворачивать голову и что-то говорить. «Как я за вас переживала!» Несси прошла мимо. «Целые сутки не знала, где вы пропадаете. Мне стало очень приятно, ведь меня ждали, хоть кто-то. Вскоре пришлось вставать на зов восхитительного запаха, заставившего бунтовать желудок. И я покинула ковер всего лишь на пару минут, чтобы перекусить, подпитать свое тело чем-то осязаемым и видимым. «Вы себя хорошо чувствуете?» — нависла надо мной Несси, как только я снова улеглась на свое любимое место. «Да, спасибо, можешь идти», — ответила и закрыла глаза, снова поглаживая мягкие ворсинки. На какое-то время я вновь осталась одна. Смотрела в потолок, иногда подергивала ногой, но не разрешала себе вспоминать произошедшее. Позволила незамысловатой детской песне заполнить все мысли, отдалась простой мелодии. Но момент спокойствия продлился недолго. В дверь постучали и снова оторвали меня, достали из размеренно покачивающейся лодки, что без труда держалась на спящей морской глади. «Да», — ответила неизвестному посетителю. Им оказался Алекс. Он быстрым шагом сократил между нами расстояние и присел возле начала ковра на корточки. «Ты где была?» — спросил он с явной тревогой в голосе. «Привет», — улыбнулась в ответ, тяжело вздыхая. «Почему я узнаю, что тебя целую ночь не было в комнате, а потом появляешься посреди дня в ужасном состоянии? И при этом он показывал то на окно, то на меня. Знаешь, сколько людей тебя искало?» «Так случайно получилось», — и приподнялась на локте. Скрывать мне ничего не хотелось. Я рассказала, как есть. Правда, в некоторых местах приврала, а в других умолчала. Я не собиралась говорить о своих магических способностях. Лучше вообще себе ничего лишнего не рассказывать, чтобы не повторилась ошибка с именем, из-за которого я сейчас и нахожусь здесь. Алекс меня слушал очень внимательно, ни разу не перебил. «Ох ты моя девочка», — только и сказал он после окончания длительного монолога. Он сел рядом, слегка приподнял меня и крепко обнял. Чувствовалась в этом простом жесте неимоверная поддержка. Так приятно оказалось ощущать беспокойство остальных за себя. Словно я была не безразлична ни Несси, ни Алексу. Они будто пытались обычными поступками убедить меня, что я не одна, что кто-то есть рядом и в трудную минуту поможет. Где они были? Надо принять меры, чтобы подобного не повторилось. Вскоре Алекс отстранился и посмотрел прямо мне в глаза. «Не знаю», — покачала головой. «В ту сторону я не смотрела, куда иду, а в обратную, откуда убегаю. и потупила взгляд. Почему-то стало стыдно перед ним. Ведь не рассказала всего. Но ты пообещаешь, что больше не будешь заходить так далеко. Это не тот город, где мы встретились. Тут не так безопасно, как в твоем мире. И снова обнял. А я на этот раз прижалась носом к его груди, обхватила руками за талию и почувствовала себя так уютно. Его запах оказался приятным, вкусным. Хотелось вдыхать и вдыхать этот аромат, не останавливаясь. «Пообещаешь?» «Не помню, что именно должна пообещать. Да у меня мысли разлетаются от одного его присутствия». Кивнула, не отрываясь от его желтой рубашки. Вскоре Алекс начал поглаживать мои волосы, словно до сих пор пытался успокоить. «А мне уже и не надо. Я забыла обо всем плохом. Теперь ведь хорошо». Вот только он повернул голову и посмотрел на часы. «Мне пора уходить». Одной простой фразой вздумал разрушить этот очаровательный момент. «Но я не согласна. Еще рано. Не хочу отпускать». Помотала отрицательно головой. Алекс посмеялся и снова попытался отстраниться. Но не тут-то было. Вцепилась в него и словно приросла, не желая больше отдаляться. «Надо, Алессандра, надо», — нежно проговорил он. Как бы я ни смотрела на него умоляюще, Алекс отстранился, направился к двери, где ненадолго остановился, словно желая напоследок что-то сказать, но все-таки промолчал и покинул меня.